Первое, что мы увидели и что заставило нас застыть на месте от изумления, была чья-то голая задница. Я даже забыл на мгновение, зачем пришел. Задница вскочила с пола и обернулась хорошеньким испуганным существом лет 15. Другое испуганное существо с черными усами в габардиновом пиджаке при орденах и медалях и, пардон, спущенных брюках, замерло в неестественной позе в кресле у окна, обнажая миру могучее достоинство мужской красоты. Кто-то по-поросячьи завизжал, я не сразу осознал, что это был администратор, дежурная заревела в голос, а невозмутимая Митрофанова стала звонить в милицию. Но мне было уже не до этой катавасии. Я увидел это черную лакированную записную книжечку, мирно покоящуюся на черном лакированном подлокотнике второго кресла в углу комнаты, там, где я ее оставил в ночь, выезжая для осмотра места убийства спортсменки. Тогда я обнаружил эту злополучную книжечку между сиденьем и спинкой дивана. Как она туда попала, одному Богу было известно, но факт тот, что преступники ее не нашли. Потом я положил эту штуку рядом с собой на ручку кресла, намереваясь внести ее в протокол, и начисто не забыл. Стараясь держать книжку за ребро, чтобы не оставить своих отпечатков, я осторожно перелистал листочки цвета слоновой кости. В книжке была одна единственная запись на букву «Л». «Леся, 15-Р». Но это была детская шарада, решение которой не только не составляло труда балерина или одолжила какой-то Лесе, вероятно, Олесе, или взяла у той взаймы 15 рублей, но и ничего не давала для следствия. Зато на первой странице было выведено Куприянова В.С., Речинский переулок, дом 13, квартира 15, телефон 211-44-85. У меня с тобой не было протокольного бланка. Я подошел к столику дежурной, вырвал лист из какого-то журнала. Занятый своими раскопками, я и не заметил, что комната наполнилась милицейскими чинами разных рангов. Мои понятые были отвлечены более интересным для них событием в 547 номере, и мне пришлось ждать, пока они разделаются с милицейским протоколом, который гласил: Жургаев Эргаш, зав. Отделом агитации и пропаганды Ферганского обкома партии Узбекистана, прибывший в служебную командировку в Москву на совещание в ЦК КПСС по вопросам идеологии, вел себя аморально и совершил мелкое хулиганство, а именно дав 50 рублей в виде взятки дежурной по этажу Силкиной А.М., привел в предоставленный ему на час номер случайно встреченную у центрального телеграфа несовершеннолетнюю Майю Розову, 15 лет, ученицу 8 класса 185-й школы столицы, и, пообещав подарить ей бирюзовое колечко стоимостью 15 рублей, совершил с ней половой акт в извращенной форме, но был изобличен и схвачен на месте правонарушения бдительной администрацией гостиницы «Центральная». Ну, насчет бдительности и мелкого хулиганства они явно загнули. За развращение малолетних полагается 6 лет тюрьмы, но мне этот ферганский пропагандист был до фини. Я вышел из здания и медленно побрел по улице Горького к Пушкинской площади. Я не пропускал ни одной телефонной будки, старался дозвониться до Меркулова, но тот как в воду канул. На опознание Куприяновой я не поехал. Не знал, кому я должен был показывать труп. Обычно в морг возят отца, мать, мужа потерпевшая. Я даже не знал, живы ли ее родители и где теперь искать ее прежнего мужа. Я постоял перед телефоном-автоматом в вестибюле метро и нерешительно набрал Ритин номер. Да, голос у нее равнодушный и спокойный. Я молчал. Рита резко сказала: «Вот идиотство». И так же резко повесила трубку. Конечно, идиотство. Да и весь день был идиотский. Из-за этой записной книжки был потерян целый день, а может быть и два. Если бы не забыл книжку, то мы знали бы имя балерины уже в первый день, и кто знает, как бы все повернулось. Мне не терпелось покаяться в своих грехах перед Меркуловым. Естественно, я не ожидал от своего начальника приза за столь блистательное участие в осмотре места происшествия, но в конечном результате, думалось мне, книжка не имеет никакого доказательного значения. Подумаешь, одна единственная ничего не значащая запись. Я позвонил на Петровку. Так, на всякий случай. «Эй, прокуратура, молодое дарование!» Кеннер Грязнова сорвался до дисконта. «Где вы там развлекаетесь? 2 часа не могу ни до кого дозвониться. Мы тут, можно сказать, ваше дело раскрутили, а вы там загораете?»